Эфиопское молодежное общество в Аддис-Абебе 18 августа организовало семинар по отчетному докладу Центрального комитета Трудовой партии Кореи 7-му съезду партии, с которым выступил великий Ким Чен Ын.